«Дело не в доверии», — покачал головой. «Тогда о чем ты?» Она отложила вилку и подалась вперед. «Ты же сама прекрасно видела два имперских корабля, преследующих нас». «И что это значит?» Непонимающе нахмурилась Марине. «Это значит, что кто-то очень серьезный хочет нас перехватить. И не уверен, что твой отец сможет защитить нас от таких людей». Марине нахмурилась. «Блесс, перестань ходить вокруг да около. Скажи прямо, что происходит. Почему ты не хочешь лететь к моему отцу?» «Потому что он бросил нас и потому что нас там будут ждать», — резко ответил, теряя терпение. «Это невозможно», — в ее голосе звучало сомнение. «Отец всегда тщательно проверяет своих людей». «Марине, ты не поняла». «Кианна, воспроизведи мой разговор с дедом». «Слушай внимательно», — напряженно произнес, наблюдая за ее реакцией. Она внимательно прослушала и спросил, что скажешь. «Скажу, что вы знакомы», — осторожно ответила Марине. «Это понятно». «Что еще можешь сказать?» Настойчиво продолжил расспрос. «Не знаю. Он пытается всякими способами заставить тебя сдаться, но ты не сдался. Кстати, а откуда вы знакомы?» С любопытством посмотрела на меня Марине. «Боюсь, не могу тебе это рассказать. У меня подписка о неразглашении. Впрочем, мы отвлеклись. Ты не заметила одну важную вещь. Он прекрасно знал о том, кто есть на борту. Сколько нас и как каждого из нас зовут. Так это несложно было выяснить. Нас прилетело сюда трое, и мы совсем не скрывались поначалу», — пожала плечами Марине. «А наши имена он откуда узнал?» Внимательно посмотрел на нее. «Так это тоже несложно. Наверняка был на связи с руководством станции», — уверенно ответила она. Здесь облегченно выдохнул. Она не поняла, какой империи принадлежал спецназ, что уничтожил Элгиду на станции и истребители станции. «Марине, я раньше хорошо знал этого разумного. Поверь, он найдет кого угодно и где угодно, а спецназ уничтожит всех, кто окажется у них на пути. Поверь, их никто и ничто не сможет остановить. Мало того, им за это ничего не будет, и против них не поможет ни твой отец, ни весь твой клан». Она задумалась, потом медленно кивнула. «Допустим, ты прав. Но куда тогда мы полетим?» «Думаю, найду безопасное место, там, где нас никто не найдет», — уверенно заявил, стараясь придать ей уверенности. «Но как же отец и мама? Они же будут волноваться», — воскликнула Марине с тревогой. «Марине, ты же не ребенок», — мягко коснулся ее руки. «Твои родители взрослые и разумные и должны понимать, что мы не просто так поступили. Но тогда мы должны хотя бы сообщить им», — настойчиво произнесла она. «Это будет не просто сделать, ты ведь уже пробовала с ними связаться, и они не выходят на связь», — напомнил ей. Она долго смотрела на меня, потом медленно кивнула, согласна, но надо еще попробовать, возможно, они просто не могли ответить из-за разных причин. «Попробуем», — улыбнулся. «Сейчас нам нужно поменять курс и стереть все следы». Кианна обратился к Искину, «Сможешь симулировать выход из гиперпространства и новый прыжок?» «Это возможно», — отозвался Искин. «Но система навигации станции зафиксирует наш маневр. Не думаю, мы выйдем на самой окраине системы», — встал из-за стола. «Марине, тебе лучше отдохнуть. Завтра будет тяжелый день». «Я не устала», — возразила она. «Лучше объясни, что конкретно ты планируешь». «Мы выйдем из гиперпространства на окраине системы в пустом секторе, потом разгонимся и сделаем новый прыжок. На первый взгляд, будет казаться, что мы направляемся к станции Элван, как и планировали. Но на самом деле мы уйдем в другую систему». «Куда именно?» — настороженно спросила Марине. «В систему Эринор. Там находится старая горнодобывающая станция. Сейчас там мало кто бывает, но там есть гиперсвязь. Оттуда мы сможем связаться с твоим отцом и быстро убраться оттуда». «А как же Нарил?» — спросила она с беспокойством. «Высадим его там, на Эриноре. Ему лучше держаться от нас подальше». «Слишком опасно», — решительно ответил, не оставляя места для споров. Марине задумалась, потом кивнула. «Ты так и не рассказал мне, кто ты на самом деле, Блесс», — она внимательно посмотрела на меня. «Я не дура и прекрасно понимаю, что за кем попало не станет гоняться имперский спецназ». Отвел взгляд. «Марине, все тебе расскажу, но позже. Сейчас надо заняться расчетами для экстренного выхода из гиперпространства». Глава 27 вышел из каюты, прихватив напиток и не оглядываясь. Отчетливо чувствуя на своей спине ее взгляд. Конечно, можно было сочинить что-то, но врать ей совсем не хотелось. Вернувшись в рубку, опустился в кресло пилота и отпил из стакана. Синтетический напиток был безвкусным, но хотя бы освежал. Хотелось чего-то покрепче, однако ясная голова сейчас важнее. Слишком много всего разом навалилось. Кианна, выведя на экран навигационную карту, попросил, стараясь сосредоточиться на насущных задачах. Передо мной развернулась трехмерная голограмма сектора. Россыпь звездных систем, транспортные коридоры, отмеченные красным зоны повышенной опасности. «Капитан, обнаружены новые данные в скрытом блоке памяти», — неожиданно произнесла Кианна. «Расшифровка завершена на 60%. Что именно ты нашла?» «Судя по предварительным данным, это координаты в неизведанном секторе пространства». «Еще что-то помимо координат?» «Нет, капитан, но челнок летал по этим координатам». «Почему ты так решила?» Нахмурился, вглядываясь в голограмму. «В одном из блоков нашла обрывки данных, они подтверждают полет в эту систему». «Интересно. Если корабль оказался у меня не случайно, то и координаты могли быть подкинуты специально». «Но зачем?» «Рассчитывают, что отправлюсь туда». Продолжая расшифровку, скомандовал Кианне. «И готовься к экстренному выходу из гиперпространства через 2 часа». «Выполняю, капитан». Откинулся в кресле, размышляя. Почему-то вспомнился разговор с дедом. «Ты понятия не имеешь, во что влез», — сказал он. «Блефовал здесь или нет?» Прикрыв глаза, попытался восстановить цепочку событий. Договоренность с отцом на охрану Марине, когда собирался отказаться. Вмешательство в разговор местного СБ. Потом поединок с Аграфом. Хотя совсем не собирался вмешиваться во все это. Ранение там и потом мицекция уже летящего корабля. Собственно, тогда не оставили выбора. Дальнейшее внезапное нападение на Марине. Бегство с планеты и со станции. На мой взгляд, все выглядело непредсказуемо или все-таки кто-то заранее просчитал и сумел написать этот сценарий. Размышление прервал звук открывающейся двери. В рубку вошел Нарил. Решил не отдыхать. Спросил, не поворачиваясь. Не могу уснуть, он присел в соседнее кресло. Слишком много всего случилось. Стало понятно, что парень сильно боится тех сил, с которыми пришлось вчера столкнуться. Морально оказался совсем не готов к этому, теперь боится и нервничает. Впрочем, его можно понять. Не каждый день встречаешься с имперским спецназом.